Теперь я вам распишу ситуацию. Ловкий водил рукоятью ТТ по ладони. Ваша жизнь в вашем примерном поведении. Вы перед нами кругом виноваты. Дела проворачиваете на нашей поляне без спросу. Разъезжаете тут со стволом, а кабы шмальнули кого? Мусора стали бы на нас мокруху вешать, да? Короче, за эти дела ответ держать надо. Наказание я назначаю такое. Провинциальный атаман выдержал прям-таки мхатовскую паузу и показал стволом пистолета на Машу. Вот она. Она заплатит за вас. Бикса симпотная, холеная, нам годится. Сразу видать студентка. Рябому так вообще царский подарок. И он таких никогда и не пробовал. Ему только шмары давали, да и те соглашались лишь за бутылку, не за просто так. Правда, его номер будет четвертый, но и он не в обиде. «Не в обиде, Рябой!» И Карташ понял, чего ждал Ловкий, почему тянул, почему ничего до этого момента не предпринимал. Карташ явственно увидел, как станут разворачиваться события дальше. Их, Гриневского и Карташа, будут убивать. Стоит поезду выбраться за пределы города, как их сбросят. Видимо, имеется по ходу движения подходящее местечко, где прыжок из поезда, а особенно совершенный не по своей воле, означает смерть. Например, мост через каменистую речушку, глубокий овраг. Да какая разница, что там может быть? Да просто под колеса могут кинуть. Главное, сделать все за городом, чтобы не скоро нашли. Свидетели этим ублюдкам не нужны. Да и с Машей, когда натешится в волю, поступят точно так же. Пусть потом следствие станет гадать, чьи это трупы нарисовались, да как тела оказались здесь, катались ли ребятки на крышах в поисках экстремальных наслаждений, или это бичи, повздорившие на узкой площадке товарного вагона и поскидывавшие друг друга. Значит, нельзя ни в коем случае, нельзя доводить дело до пересечения составом черты города. Рябой улыбится. Значит, не в обиде. Продолжал заливаться соловьем Ловкий. Свяжем вас, чтобы не пылили. Потом соскочим на своей станции, а девочка вас распутает, если захочет. И по-другому у нас с вами никак не выйдет. — Я согласен! — подобострастно воскликнул Карташ, продолжая работать образ полицая. Вскочил, вытянул перед собой руки, свел их вместе, сжал кулаки. — Бежите! Баба все равно не наша Маруха, приблудная она. Попросилась подкинуть, чтобы сэкономить на билеты. Расплатится натурой, оно ж дешевле. Вот и пусть расплачивается. А девка ладная, а? Не пожалеете, мужики, вяжите. Алексей поймал на себе удивленный взгляд Гриневского, но удивление мало-помалу начинало сходить с лица. Видимо, таксист уяснял игру Карташа, да и вообще перспективы их нынешнего положения. Значит, можно надеяться, что Гриневский вступит без пагубных проволочек. Маша же, как сидела на своем месте, сохраняя полное спокойствие, так и продолжала спокойствие сохранять. Умных и наблюдательных сия женская невозмутимость непременно насторожила бы, но слишком уж эти захолустные отбросы уверены в своем численном превосходстве, слишком опьянило их оружие в руках. К Карташу направился гусь, по пути он отчекрыжил от бобины, ее прихватили в дорогу для всяких вагонных хозяйственных нужд, длинный кусок капроновой веревки. «Давай сюда грабли». Гусь подергал веревку, как бы проверяя на прочность, но повернулся к нему Карташ. И когда гусь приблизился вплотную, Алексей схватил его за рубашку и швырнул на Ловкова. Выстрел грохнул незамедлительно. С реакцией у Ловкова, вполне согласно с присвоенным ему Алексеем погонялом, оказался полный порядок, разве что пуля, предназначавшаяся Карташу, досталась дешевому баклану по кличке Гусь. Со свинцом в теле тот завалился на своего ловкого приятеля, а Алексей уже летел вперед, не заботясь о тылах. О тылах должен позаботиться Гриневский. Не должен подвести. Ловкий сбросил с себя обмякшего подельника, высвободил руку с пистолетом, но со всем остальным опоздал. Алексей прижал его вооруженную кисть к полу. Ловкий нажал курок и продолжал беспрерывно нажимать. Пули одна за другой уходили в стену вагона. И тогда Карташ, недолго думая, применил не слишком зрелищный, но действенный прием — сверху, лбом в лобешник. Одной из самых крепких в организме лобной костью в лобную кость противника. Глаза Ловкого заволокла поволока, как у боксера на ринге, пропустившего тяжелый акцентированный удар. Кисть, сжимавшая ТТшник, разжалась. Алексей не стал чудить и благородничать, дескать, офицерская честь не дозволяет добивать поверженного врага, а дозволяет лишь брать в плен и доставлять в расположение. Схватил пистолет с опустошенной обоймой и немного поработал им как кастетом, после чего вскочил на ноги. Картина открылась такая. Тихо стонал, ерзая по полу, раненый гусь. Ловкий лежал бездвижно, разбросав руки и закатив глаза, а Гриневский катался по полу в обнимку с кабанистым шиповалом, ввязавшись с ним в греко-римскую борьбу. Кабанчик-шиповал, трофейный глок с предохранителя не снял. Карташ это видел, поэтому пистолет в жирных руках изначально не слишком волновал его, а сейчас оружие валялось в метрах в трех от борющихся. Надо бы прийти Гриневскому на помощь. Но в схватку вписывался Рябой. Сей деревенский типаж не сразу кинулся в драку, а прежде схватил валявшуюся на угольной куче кувалду. Сие орудие труда входит в обязательный комплект путешествующих в теплушке. Ею разбивают большие, не пролезающие в топку, куски угля, и попер на врагов своей кодлы, размахивая ею над головой, как боевым молотом. ТТ разряжен, а до глока Алексей добраться не успеет. Придется обойтись без огнестрельной помощи. На помощь пришла Маша. Рябой ее в расчет не брал, обогнул как неживой объект. Сняла с обеденного ящика сковороду с недоеденной шамовкой и неумело, по-женски размахнувшись, влепила Рябому по спине. Следовало бы, конечно, двинуть побалдея, но и так вышло неплохо. Рябой охнул, выгнулся, повернулся, что-то нечленораздельно выкрикнув, и открыл Карташу незащищенную спину. И уж никакая кувалда теперь ему не могла быть верной союзницей, тем более Карташ ее первым делом и выбил ударом ноги по запястью, а потом добавил кулаками и, наконец, пробил Рябой лупоглазой мордой лица доски ящика. Да так мордой лица в ящике и оставил. Поезд уже выехал за город. Ну, это ж тебе не Москва, чтоб долго-предолго тащиться на фоне городских пейзажей. Алексей подобрал кувалду, с нею как-то быстрее получится закончить греко-римскую схватку таксиста и толстого борца из вражеской команды. Но Гриневский оказался уже и сам управился. Кабанчик с кликухой шиповал, лежал, уткнувшись лицом в пол. Его рука была вывернута, как говорится, самым неестественным образом. Видимо, Гриневскому удалось провести болевой прием с последующим задержанием, вызывающим болевой шок и отключку сознания. Петр сейчас подошел к тому месту, где валялся так и не снятый с предохранителя ГЛОК.